Глава 14. Молодой еще человек с птичьим лицом. Таким Эндрю увидел автора «Машины времени», романа, который потряс всю Англию, пока он сам бродил, словно призрак, по аллеям Гайд-парка. Обнаружив, что парадная дверь заперта, Чарльз не стал стучать, а вместо этого потащил кузена на задний двор, откуда им не составило труда проникнуть в тесную, скромно обставленную кухню. «Кто вы? И что делаете в моем доме?» — спросил Уэллс, не решаясь подняться из-за стола и стараясь говорить вежливо, чтобы не ссориться с вооруженным человеком. Не опуская пистолета, Чарльз кивнул кузену. Пришло его время действовать. Эндрю обреченно вздохнул. Он начал жалеть, что не доверился брату и не спланировал вторжение заранее. Врываться в дом знаменитого писателя и угрожать ему пистолетом явно не стоило, но отступать было поздно, и Харрингтон решил импровизировать. Что делать, он понятия не имел, но понимал, что действовать надо агрессивно и напористо в заявленной Чарльзом манере. Достав из кармана старую газетную вырезку, Эндрю грубо, как того требовали обстоятельства, швырнул ее на стол прямо перед Уэллсом. «Я хочу предотвратить это», — заявил он нетерпящим возражений тоном. Писатель равнодушно глянул на вырезку, потом внимательно посмотрел на двух злоумышленников, переводя взгляд с одного на другого, вновь опустил глаза и начал читать. Его лицо ничего не выражало. «Мне очень жаль, что эти трагические события имели место, но они остались в прошлом. А прошлое изменить нельзя», — угрюмо сказал он, возвращая Эндрю заметку. Растерянный Харрингтон взял из рук писателя пожелтевший газетный листок и, помедлив, убрал его обратно в карман. Явно чувствующий себя очень неловко в тесной кухне, в которую после их вторжения, казалось, не удалось бы втиснуть и булавки, и в которой, тем не менее, помещался еще один предмет, правда, отнюдь не громоздкий, я говорю о велосипеде новой модели, занимавшем не слишком много места, благодаря алюминиевым трубкам, ромбовидному седлу и современным шинам, братья молча переминались с ноги на ногу, будто актеры, забывшие текст. «Вы ошибаетесь», — нашелся, наконец, Чарльз. «Прошлое можно изменить, если в вашем распоряжении есть машины для путешествий во времени». Уэллс взглянул на него со смесью жалости и сострадания. «Ясно», — пробормотал он, словно с внезапным разочарованием, осознав смысл происходящего. «Но вы ошибаетесь, если думаете, что у меня есть такая машина. Я всего лишь писатель, джентльмены». Уэллс с виноватым видом пожал плечами. «И никакой машины времени у меня нет. Я ее выдумал». «Я вам не верю», — заявил Чарльз. «Но это правда», — вздохнул Уэллс. Чарльз посмотрел на Эндрю, словно спрашивая, стоит ли продолжать это безумие. Судя по всему, они зашли в тупик. Эндрю уже хотел попросить брата опустить оружие, но тут в кухню вошла женщина с велосипедом. Это была совсем молодая дама, небольшого роста, хрупкая и удивительно красивая. Словно творец, присытившись созданием грубых и уродливых форм, вложил в нее все свое мастерство. Впрочем, внимание Эндрю привлекла не столько девушка, сколько ее велосипед. Новомодное средство передвижения, бесшумное, легкое в управлении и потому грозившее в скором времени отправить лошадей на заслуженный отдых. Чарльз, однако, не стал отвлекаться на глупости. Сразу догадавшись, что перед ним супруга Уэллса, он схватил вошедшую за руку и представил револьвер к ее левому виску. Харрингтона поразили быстрота и ловкость кузена. Можно было подумать, что он целыми днями тренировался, проделывая такие вещи. «Я дам вам еще один шанс», — произнес Чарльз, обращаясь к побледневшему писателю. Далее последовал идиотский, бессмысленный диалог, который я вовсе не стал бы здесь приводить, если бы не обещал читателям рассказывать обо всем без утайки, ничего не приукрашивая. «Джейн», — произнес Уэллс, едва слышно. «Берти», — растерянно отозвалась Джейн. «Чарльз», — начал Эндрю. «Эндрю», — оборвал его Чарльз. Наступила тишина. На стенах лежали длинные вечерние тени, занавеска на окне слегка подрагивала, за окном в густых ветвях слышался призрачный шепот ветра, ветви покачивались из стороны в сторону, словно укоряя людей за полную неуклюжего драматизма сцену, достойную романов Генри Джеймса, которому еще предстоит появиться на страницах нашей книги. «Ну хорошо, джентльмены, — провозгласил Уэллс самым дружелюбным тоном, решительно поднимаясь на ноги. «Полагаю, мы могли бы решить наше дело цивилизованным способом, пока никто не пострадал». Эндрю умоляюще поглядел на брата. «Все зависит от вас, Берти», — насмешливо улыбнулся Чарльз. «Отпустите ее, и я покажу вам машину времени». Эндрю онемел от изумления. Неужели подозрения Гиллиама Мюррея оказались верны, и Уэллс действительно заполучил машину времени? Чарльз с любезной улыбкой отпустил миссис Уэллс, и она кинулась в объятия мужа. «Успокойся, Джейн», — ласково проговорил писатель, отечески поглаживая ее по волосам, — «все будет в порядке». «Итак», — нетерпеливо произнес Чарльз. Уэллс мягко отстранил Джейн и глянул на Уинслоу с открытой неприязнью. «Вступайте за мной». Мрачная процессия с писателем во главе поднялась по скрипучей лестнице, которая, казалось, вот-вот обрушится прямо у них под ногами. Чердак, занимавший пустое пространство между покатой черепичной крышей и потолком верхнего этажа, был таким низким и тесным, что в нем не хватало воздуха. В углу под узким слуховым окном, куда заглядывали последние лучи закатного солнца, располагалось совершенно нелепое на вид устройство, которое, по всей вероятности, и было машиной времени. Чарльз глядел на странный прибор с почти религиозным благоговением и, не исключено, готов был пасть перед ним на колени. Эндрю осторожно приблизился к машине и принялся с любопытством ее рассматривать. На первый взгляд аппарат, способный разрушить стены сегодняшнего дня, напоминал модернизированные сани, правда, слишком тяжелые, чтобы их можно было сдвинуть с места, и к тому же крепко прибитые к массивному деревянному постаменту. В центре размещалось жесткое сиденье, окруженное защитными перилами из латуни. Сиденье подозрительно походило на кресло из парикмахерской, к которому приделали изящные деревянные подлокотники и обили кричащим красным бархатом. Перед ним на латунной стойке размещалась панель управления, небольшой цилиндр, украшенный причудливыми узорами с тремя экранами, изображавшими, соответственно, дни, месяцы и годы. Справа от цилиндра располагался маленький стеклянный рычаг. Эндрю, которому прежде не приходилось видеть ничего подобного, решил, что машина управляется исключительно при помощи этого рычага. Прямо за сиденьем помещался сложный механизм, похожий на перегонный куб. Из него торчала ось, на которой держалась самая необычная деталь всей конструкции — большой щит, призванный предохранять машину. Щит, значительно превосходивший размером своих спартанских собратьев, был покрыт таинственными знаками и, судя по всему, должен был крутиться. В довершение всего на панели управления красовалась металлическая табличка с надписью «Построена Г.Дж. Уэллсом». «Так вы изобретатель?» — спросил потрясенный Эндрю. «Разумеется, нет. Не говорите глупостей», — проворчал хозяин дома, изображая гнев. «Я ведь уже имел честь сообщить вам, что пишу книги, и ничего более». «Но если не вы построили эту машину, откуда она взялась?» Уэллс вздохнул, всем своим видом показывая, что его не слишком прельщает перспектива давать объяснение двум незнакомцам. Чарльз вновь прижал дуло к виску Джейн и напомнил: «Мой кузен задал вам вопрос, мистер Уэллс». Писатель бросил на него взгляд, полный уже неподдельной ярости, и снова вздохнул. «Вскоре после публикации романа, — начал он, покорившись неизбежному, — со мной связался некий ученый. Он утверждал, что сконструировал машину для путешествий во времени, как две капли воды, похожую на ту, что я описал в своей книге. К тому моменту он почти закончил свое изобретение и хотел его кому-нибудь показать, но не знал кому. Этот ученый полагал, и не без оснований, что его открытие может оказаться очень опасным, особенно если попадет в руки к недобросовестному человеку. Он прочел роман и решил, что я тот, кто ему нужен. Мы несколько раз встречались, чтобы присмотреться друг к другу и понять, можем ли мы друг другу доверять, и в конце концов решили, что можем, тем более что наши взгляды на неисчислимые опасности, которые таит в себе подобное изобретение, оказались схожими. Ученый завершил свой труд прямо здесь, на этом чердаке. А табличка — это его способ выразить мне признательность, очень трогательный, по-моему. Не знаю, помните ли вы мою книгу, но это чудо совершенно не похоже на ту каракатицу, которую нарисовали на обложке, и действует машина по-другому. Только не спрашивайте меня, как, я не человек науки. Когда пришло время испытать изобретение, мы решили, что право первого путешествия принадлежит моему товарищу. Мне предстояло наблюдать за происходящим из нашего времени. Мы не знали, насколько надежной окажется машина, и потому сочли за лучшее выбрать отдаленную, но довольно спокойную эпоху. В итоге остановились на времени до прихода римлян, когда нашу землю населяли колдуны и друиды. Тогда человеку едва ли угрожало слишком много опасностей, если только друиды не собирались принести его в жертву своим богам. Мой друг занял место в машине, выбрал нужную дату и нажал на рычаг. Он растворился в воздухе прямо у меня на глазах. Через 2 часа машина вернулась без него. Она была в прекрасном состоянии, только на сиденье остались жуткие следы свежей крови. С тех пор я больше не видел своего друга. На чердаке повисла гробовая тишина. «А вы сами ее пробовали?» — спросил Чарльз, отпустив Джейн. «Да», — не без смущения признался Уэллс, «но я совершил лишь 2 коротких ознакомительных путешествий 5 лет назад, не более. Я слишком боялся повредить ткань времени, а о будущем я даже помыслить не осмелился. Я не такой, как мой герой, авантюрного духа во мне мало. Сказать по правде, я вообще хотел ее уничтожить». «Уничтожить?» — возмутился Чарльз. «Почему?» «Я не знаю, что стало с моим товарищем», — ответил писатель. «Возможно, у времени есть стражи, зорко следящие за тем, чтобы никто не смел изменять прошлое и будущее по своей прихоти. А, быть может, с ним произошел несчастный случай. Как бы то ни было, что делать с его наследством, я ума не приложу». Уэллс обреченно махнул рукой в сторону машины, словно это был тяжелый крест, который ему приходилось взваливать на плечи, всякий раз отправляясь на прогулку. «Я представить себе не могу, как изменит мир это изобретение и в какую сторону, к лучшему или к худшему. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что заставляет людей быть ответственными? Я скажу. Необходимость выбора. Если в мире появятся машины, с помощью которых можно исправлять ошибки прошлого, человечество превратится в шайку безответственных типов. Все, что я сам отважился бы сделать с машиной, недостойно поистине великих возможностей, которые она открывает. Что, если в один прекрасный день мне взбредет в голову отправиться в прошлое или в будущее ради собственной выгоды, например, чтобы украсть какое-нибудь изобретение, которое облегчит мою жизнь? В этом случае я предал бы мечту моего друга». Писатель горько вздохнул. «Как видите, эта удивительная машина не принесла мне решительно никакой пользы». Произнося эти слова, он оглядывал Эндрю с ног до головы, словно прикидывая размеры его гроба. «Но вы, если я правильно понял, хотите спасти человеческую жизнь», — проговорил Уэллс, ни к кому не обращаясь. «Разве можно придумать более благородную цель?» «Возможно, если я позволю вам это, и все выйдет, как вы задумали, существование машины будет оправдано». «Вот именно! Что может быть благороднее спасения человека?» — горячо поддержал его Чарльз, поскольку его кузен от всего услышанного на время утратил дар речи. «И могу вас заверить, Эндрю своего добьется!» Он с энтузиазмом хлопнул брата по плечу. «Мой кузен покончит с потрошителем и спасет Мэри Келли!» Уэллс колебался. Он посмотрел на жену, ища ее поддержки. «Ах, Берти, помоги ему!» — восторженно воскликнула Джейн. «Это так романтично!» Уэллс вновь перевел взгляд на Эндрю, стараясь скрыть болезненный приступ зависти, который вызвали у него слова жены. Джейн выбрала на редкость точное слово, чтобы определить намерение юноши. В его собственной размеренной жизни не было места любви, из-за которой случаются катастрофы, начинаются войны, и под стенами осажденных городов появляются гигантские деревянные кони, любви, которая сильна, как смерть. Ему не дано было узнать, что это такое. Каково это — терять голову, пылать, доверяться инстинкту, и все же, несмотря на его практичную, сдержанную натуру, не способную на риск ради неясных целей, несмотря на отсутствие в его жизни пылких и опасных страстей, Джейн любила его. И за это удивительное и ничем не объяснимое чудо он был благодарен и ей, и судьбе. «Решено», — — сказал писатель, возвращаясь в доброе расположение духа, — «мы сделаем это. Покончим с монстром и спасем девушку». Вдохновленный его решимостью, Чарльз достал из кармана у кузена заметку о гибели Мэри Келли и развернул ее, приглашая присутствующих вместе изучить диспозицию. Преступление произошло 7 ноября 1888 года, примерно в 5 утра, — объявил Уинслоу. Соответственно, Эндрю должен попасть в комнату Мэри Келли, опередив преступника, и спрятаться, чтобы застрелить сукина сына, как только он появится. «Отличный план», — признал Уэллс. «Но имейте в виду, что машина перемещается только во времени, а не в пространстве. Другими словами, отсюда она не сдвинется. Значит, нам надо иметь в запасе по крайней мере 2 часа, чтобы ваш кузен успел добраться до Лондона». Сияя, как ребенок, которому подарили новую игрушку, писатель направился к машине, чтобы настроить панель управления. «Готово», — сообщил он, выставив нужное время. «Теперь машина доставит вашего кузена прямиком в 7 ноября 88 года, а нам остается дождаться 3 утра, чтобы он мог отправиться в прошлое и успел попасть в Уайтчепел, опередив потрошителя». «Превосходно!» — воскликнул Чарльз. И вновь воцарилось молчание. 4 человека глядели друг на друга, недоумевая, чем занять оставшееся время. К счастью, среди них была женщина. «Вы ужинали, джентльмены?» — спросила Джейн, демонстрируя присущую ее полу практическую жилку. Меньше чем через час братья смогли на собственном опыте убедиться, что Уэллс женился на прекрасной кухарке. Коротать часы, оставшиеся до наступления ночи, было куда приятнее. За кухонным столом, поедая самые вкусные в мире бифштексы, за ужином Уэллс принялся расспрашивать Чарльза о путешествии в 2000 год, и тот с радостью удовлетворил его любопытство. Чувствуя себя персонажем одного из своих любимых приключенческих романов, Уинслоу во всех подробностях поведал о том, как преодолел 4-е измерение на трамвае под названием «Хронотилус», о том, как вместе с другими путешественниками прятался среди руин в разрушенном Лондоне, чтобы своими глазами увидеть последнюю битву злобного Соломона с бравым капитаном Дереком Шеклтоном. Уэллс жадно слушал рассказ и задал по ходу столько вопросов, что Чарльз осмелился спросить, отчего писателю, которого так заинтересовала война с автоматами, самому не присоединиться к экспедиции в будущее. Уэллс немедленно замолчал, и по воцарившейся за столом тишине Чарльз понял, что совершил оплошность. «Прошу прощения, мистер Уэллс», — поспешил он извиниться, — «мне следовало помнить, что не у всех есть возможность выложить 100 фунтов». «Что вы, дело не в деньгах», — вмешалась Джейн. «Мистер Мюррей несколько раз присылал Берти приглашение, но тот всегда отказывался». Произнеся эти слова, она выразительно посмотрела на мужа, надеясь, что тот наконец решится объяснить причину своих отказов. Однако писатель упорно сверлил глазами свою тарелку. «Кто захочет трястись в трамвае, когда в его распоряжении есть комфортабельный экипаж?» — встрял Эндрю. Трое собеседников одновременно посмотрели на молодого человека, переглянулись и согласно кивнули. «Однако пора поговорить о деле», — оживленно заметил Уэллс, вытирая салфеткой лоснящиеся от бараньего жира губы. «Как-то раз я отправился на машине на 7 лет назад... и оказался на том же чердаке, только у дома тогда были другие владельцы. Если я не ошибаюсь, у них была лошадь. Когда будете спускаться, постарайтесь не шуметь, чтобы не разбудить хозяев. Берите лошадь и во весь опор скачите в Лондон, убейте потрошителя и тотчас же возвращайтесь назад. Надо будет сесть в машину, выставить сегодняшнюю дату и опустить рычаг вниз. Вам все ясно?» «Да, вполне ясно», — пробормотал Эндрю. Чарльз повернулся к кузену и поглядел на него с невыразимой теплотой. «Ты изменишь прошлое, брат», — произнес он мечтательно, — «поверить не могу». Джейн принесла бутылку хереса и наполнила бокалы. Они пили медленно, то и дело нетерпеливо поглядывая на часы, пока писатель не объявил, что ж, настало время переписать историю. Он поставил бокал на стол и, решительно тряхнув головой, повел гостей обратно на чердак. Там их ожидала машина времени. «Держи, кузен». Чарльз протянул Эндрю пистолет. «Он заряжен». Когда встретишься с убийцей, целься в грудь, это вернее всего. В грудь, — повторил Эндрю, дрожащей рукой приняв у Чарльза пистолет и поспешно пряча его в карман, чтобы кузен и Уэллс не заметили, как ему страшно. Писатель и Чарльз взяли Эндрю под руки с обеих сторон и подвели к машине. Молодой человек перешагнул латунную перегородку и устроился на сиденье. Происходящее казалось Харрингтону сном, но это не помешало ему с острой тревогой рассмотреть зловещие темные пятна на обивке. «Теперь слушайте внимательно», — веско произнес Уэллс. «Постарайтесь, чтобы вас никто не видел, даже ваша возлюбленная, если вы только хотите, чтобы она осталась жива. Убейте потрошителя и со всех ног бегите прочь, пока не пришли вы, прошлый. Я не знаю, чем чревата такая встреча, но, боюсь, она может привести к страшной катастрофе, способной погубить весь мир. Вы хорошо меня поняли?» «Да, не беспокойтесь», — проговорил Эндрю, потрясенный не столько ужасами, которые, возможно, сулила его прихоть спасти Мэри Келли, сколько самим тоном писателя. «И вот еще что», — продолжал Уэллс куда мягче, — «путешествие будет не таким, как в моем романе. Мне очень жаль, но улиток, ползущих назад, вы не увидите. Это не более чем художественный образ. В реальности все далеко не так живописно. Когда вы опустите рычаг, вспыхнет яркий свет, это колебание энергии, и все. В следующее мгновение вы, собственно, окажетесь в 88-м году. Не исключено головокружение или легкая дурнота, но это, полагаю, вас не остановит», — добавил он с иронией. «Буду иметь в виду», — пообещал, охваченный страхом Эндрю. Уэллс кивнул. Исчерпав советы и предостережения, он отошел в угол и принялся рыться на заставленной всяким хламом полке. Остальные молча за ним наблюдали. «Если вы не возражаете, — сказал Уэллс, наконец обнаружив то, что искал, — мы спрячем вашу газету в эту шкатулку. Когда вы вернетесь, мы откроем ее и узнаем, удалось ли вам изменить будущее. Если ваше предприятие будет иметь успех, в газете появится заметка о гибели Джека-потрошителя». Эндрю неуверенно кивнул и протянул писателю вырезку. Чарльз выступил вперед, крепко сжал плечо брата и ободряюще улыбнулся. Эндрю ответил на улыбку взглядом, полным тревоги. Когда Уинслоу шагнул в сторону, пришел черед Джейн. Пожелав путешественнику во времени удачи, она легко поцеловала его в щеку. Уэллс тепло улыбался, он явно был тронут. «Вы первопроходец, Эндрю», — провозгласил писатель, приберегавший напоследок слова, достойные мраморного постамента. «Удачного путешествия! Если через несколько десятилетий для человека станет привычно перемещаться во времени, менять будущее наверняка запретят». Затем, к вящему ужасу Харрингтона, Уэллс попросил присутствующих отойти на несколько шагов, чтобы не попасть под воздействие силового поля, которое образуется вокруг машины после поворота рычага. Эндрю огляделся по сторонам, пытаясь скрыть, насколько ему не по себе, и глубоко вздохнул, чтобы прогнать страх, пока он не лишил его воли. «Я спасу Мэри», — сказал себе молодой человек. «Я отправлюсь в прошлое, в ночь, когда она погибла, и убью потрошителя, прежде чем он успеет до нее добраться. Я перепишу историю, зачеркну 8 последних лет, полных боли и отчаяния». Эндрю посмотрел на выставленную на экране дату. Проклятый день, разрушивший его жизнь. Харрингтону все еще не верилось, что Мэри удастся спасти, но чтобы побороть сомнения, нужно было повернуть рычаг, всего лишь. И тогда будет неважно, верит он в путешествие во времени или нет. Эндрю протянул дрожащую, мокрую от пота руку и ощутил знакомый обыденный холод стеклянной ручки. Подняв голову, он окинул взглядом троих людей, напряженно смотревших на него с порога. «Смелее, кузен!» — ободрил его Чарльз, и Эндрю опустил рычаг. Сначала не произошло ровным счетом ничего. Но вскоре Харрингтон ощутил слабое колебание воздуха и услышал далекий гул, словно у земли урчало в животе. Внезапно убаюкивающее урчание перешло в оглушительный скрежет, и полумрак чердака пронзила вспышка голубого света. За ней последовала еще одна, сопровождаемая тем же невыносимым грохотом, потом еще и еще. голубые искры разлетались по всему чердаку. Оказавшись в эпицентре неистовой грозы, Эндрю видел, как Уэллс шагнул вперед, широко раскинув руки, то ли пытался защитить Джейн и Чарльза от взбесившихся искр, то ли удерживал их, чтобы они не вздумали броситься на помощь Харрингтону. То ли пространство, то ли время, то ли и то, и другое вместе закружилось волчком, мир рушился на глазах. Потом, как и предупреждал писатель, чердак наполнился ослепительно ярким светом. Сжав зубы, чтобы сдержать крик, Эндрю почувствовал, что летит в бездну.